В баре царили тишина и полумрак. Двое англичан беседовали, сидя на высоких табуретах, но слов нельзя было разобрать. На стенах, обшитых дубовыми панелями, в 4 или 5 метрах друг от друга висели бронзовые бра, освещавшие бар тусклым светом. В углу с бокалом красноватого коктейля кого-то ждала молодая женщина. Четверо мужчин вели тихий разговор, изредка наклоняясь друг к другу. И здесь тоже чувствовалось воскресенье, день свободный от всяческих забот. Сквозь кремовые шторы едва различались грязные сугробы, черные деревья, головы идущих прохожих. «Не желаете ли снять пальто, месье?» «О, прошу прощения». Из-за тех дел, которые Мегре расследовал, ему чаще приходилось бывать в различных небольших кафе или в шумных барах в районе Лисейских полей, чем в таких роскошных гостиницах. Он снял пальто, облегченно вздохнул, освободившись, наконец, от слишком теплого шарфа. «Пиво!» — бросил он бармену, который смотрел на него, словно пытаясь вспомнить, где он мог видеть раньше это лицо. «Карлсберг? Хайнекен?» «Безразлично». Добряка Люка тоже остановила девушка из гардероба. «Что ты будешь пить?» «А вы, шеф?» «Я заказал себе пиво». «Тогда и для меня то же самое». Буквы, составляющие название «гриль-ресторан», слабо светились над открытой дверью, откуда доносилось легкое позвякивание тарелок. «Ты голоден?» «Не очень». «Тебе известны номера комнат?» «437, 438 и 439. Две спальни и маленькая гостиная». «А Нелли?» «Она будет ночевать там же. 437 номер. Большая комната с 2 кроватями для госпожи Наур и ее подруги». «Я сейчас вернусь». По широкому коридору с мраморным полом Мегре направился к двери с надписью «Телефон». «Соедините меня, пожалуйста, с комнатой 437». «Минутку». «Алло? Госпожа Наур?» «Кто ее спрашивает?» «Комиссар Мегре». «Это Анна Кехель. Госпожа Наур принимает ванну. Спросите у нее, удобнее ли, чтобы я поднялся к ней 10 минут, или она хочет сначала пообедать». Переговоры затянулись. Комиссар слышал в трубке неясные голоса. «Алло, она не голодна, поела в самолете, но хотела бы, чтобы вы поднялись через 30 минут». Через несколько минут Мегре и Люка вошли в зал гриль-ресторана, на стенах которого были такие же панели и такие же бра, как и в баре, а на столах стояли небольшие лампы. Занятыми оказались лишь несколько столиков, и люди, сидевшие за ними, шептались, как в церкви. Метрдотели и официанты молча сновали по залу, словно служители культа. Мегре покачал головой, когда ему протянули огромное меню. «Холодное мясо ассорти», — негромко произнес он. «Мне тоже». Метрдотель поправил их. «Два блюда с холодным мясом». «И пиво». «Напитками у нас занимается специальный официант». «Ты не позвонишь на набережную, чтобы сказать, что мы здесь? Пусть это передадут Жанвье, который, видимо, еще в Орли. Сообщи им номера комнат». Чувствовалось, что Мегре сделался как-то грузнее, и, видя его состояние, Люка старался не задавать лишних вопросов. Они ели в таком молчании, ощущая на себе постоянное внимание метрдотеля и официантов. «Вы будете пить кофе?» Официант в национальных турецких нарядах принес кофе и церемонным жестом налил его в чашки. «Будет лучше, если ты пойдешь со мной». Они поднялись на 4-й этаж, нашли комнату 437, постучали, но открылась дверь соседней комнаты 438. «Сюда, пожалуйста», — сказала им Анна Кехель. Она тоже приняла ванну или душ. Пряди волос были еще влажными. «Входите. Я сейчас скажу Лине». «Не Небольшая гостиная имела приятный вид. Светло-серые стены, нежно-голубые кресла, столик цвета слоновой кости. В соседней комнате кто-то ходил взад и вперед. Наверное, Нелли Фелдхейс, которая распаковывала чемоданы. Стоя посреди гостиной, они ждали довольно долго, испытывая чувство неловкости, пока, наконец, не появились обе женщины. Мегре это удивило. Он думал, что Лина примет его лежа в постели. Мадам Наур только что причесалась, на ее лице не было косметики. Лина выглядела хрупкой и беззащитной. На ней был поношенный махровый халат розового цвета. Возможно, ей и трудно было принимать полицейских. По ней того не замечалось, и ее утреннее нервное напряжение исчезло. Она удивилась, увидев двух мужчин, а не одного, как ожидала. А какое-то время оставалась словно в нерешительности и глядела на Люка. «Это один из моих инспекторов», — пояснил Мегре. «Садитесь, господа». Она села на диван, а ее подруга устроилась рядом с ней. «Прошу прощения, что потревожил вас сразу же после приезда, но вы должны понять, мадам, что я обязан задать несколько вопросов». Она закурила сигарету, и было видно, как пальцы ее, державшие спичку, слегка дрожали. «Вы можете курить?» «Благодарю вас». Комиссар не сразу принялся набивать трубку табаком. «Могу ли я спросить, где вы были в ночь с пятницы на субботу?» «Какое время вас интересует?» «Я хотел бы знать, как вы провели время вечером и ночью». «Я вышла из дома около 20:00 вечера». «Почти одновременно с мужем?» «Я не знаю, где он находился в тот момент». «У вас было заведено уходить из дома и не сообщать ему, куда вы направляетесь?» «Мы оба были вольны поступать так, как нам того хотелось». «Вы уехали на своей машине?» «Нет, на улицах был гололед, и у меня не было желания садиться за руль». «Вы вызвали такси?» «Да». «По телефону, который находится в вашей комнате?» «Да, разумеется». Она говорила голосом маленькой девочки, отвечающей урок, и ее наивные глаза кого-то напоминали комиссару. И только после некоторых ее ответов ему вспомнилась горничная, девушка с почти прозрачными глазами и детским выражением лица. Так же вела себя и Лина. Можно было подумать, что одна копировала другую. Настолько их поведение, вплоть до частого помаргивания ресницами, было похожим. «Куда вы поехали?» «В ресторан на Елисейских полях. Мариньян». Она какое-то мгновение колебалась, прежде чем произнести это название. «Вы часто ужинали в Мариньяне?» «Иногда». «Одна?» «Большей частью». «Где вы сидели?» «В большом зале». «Там обычно бывало по сотне клиентов, и поэтому нельзя было проверить ее алиби». «Никто к вам не присоединялся?» «Нет». «Вы не назначали встречи?» «Я оставалась одна до конца». «То есть до которого часа?» «Не помню. Вероятно, до 10:00. «А до того, как устроиться в зале, вы не заходили в бар?» Она снова поколебалась, прежде чем отрицательно покачать головой. Больше нервничала Анна Кехель, которая постоянно крутила головой, бросая взгляд то на Лину, то на комиссара. «Что вы делали потом?» «Я немного прошлась по Елисейским полям, чтобы подышать свежим воздухом». «Несмотря на скользкие тротуары?» «Они были расчищены. Где-то возле Лидо я взяла такси и вернулась домой». «Вы на этот раз не встретили мужа, который вернулся около 10:00?» «Не видела. Я поднялась в свою комнату, где Нелли уже заканчивала укладывать мой чемодан». «Вы решили уехать?» С самым простодушным видом она ответила: «Я решила уехать еще 8 дней назад». «Куда вы намеревались отправиться?» «Ну, в Амстердам, конечно». И она что-то сказала по-голландски Анне Кехель. Та вышла и вернулась с каким-то письмом. На нем стояла дата — 6 января, и оно было написано не по-французски, ни по-английски. «Вы можете отдать, перевести его. В нем я сообщаю Анне о своем приезде 15 января». «Вы заказали себе билет на самолет?» «Нет, сначала я думала поехать поездом. Есть экспресс, который отбывает в 11:12. «Вы не хотели взять с собой горничную?» «Для нее нет места в маленькой квартире Анны». Мегре, давая ей возможность запутаться окончательно, почти восхищался тем безмятежным простодушием, с которым она продолжала лгать. «Уходя, вы не задержались на какое-то время на первом этаже?» «Нет, такси, которое вызвало Нелли, уже ждало внизу». «Вы не попрощались с мужем?» «Нет, он знал, что я уезжаю». «Вы велели доставить вас на Северный вокзал?» «Из-за плохой дороги мы опоздали. Поезд уже ушел, и я решила лететь самолетом». «И по пути в Орли проехать по бульвару Вольтера?» Она даже не вздрогнула. Смятение отразилось лишь на лице Кехель. «Где это?» «Сожалею. Боюсь, вам это так же хорошо известно, как и мне. Как вы узнали адрес доктора Пардона?» Последовало долгое молчание. Она закурила новую сигарету, поднялась, сделала несколько шагов по комнате, вернулась и вновь уселась на диван. Если она и была смущена, то не подавала вида. Казалось, мадам Наур раздумывала, как ей вести себя дальше. «Что вам известно?» — спросила она, в свою очередь, глядя на Мегре прямо в глаза. «Что ваш муж стрелял в вас из пистолета калибра 6.35. Прежде это оружие с перламутровой рукояткой принадлежало вам. Ваш муж хранил его в ящике письменного стола». Положив одну руку на подлокотник, а другой держась за подбородок, она продолжала удивленно смотреть на комиссара. Ее можно было принять за примерную девочку, слушающую наставления учителя. «Вы уехали из дома не на такси, а на красной машине вашего друга, которого зовут Висенте Альваредо. Это с ним вы приехали на бульвар Вольтера, где он рассказал вымышленную историю о том, как на вас покушался какой-то неизвестный автомобилист. Доктор Пардон, у которого вы так и не открыли рта, наложил вам временную повязку. Пока он снимал халат, вы украдкой покинули его квартиру». «Что вы от меня хотите?» Она не казалась смущенной. Можно было поклясться, что она улыбалась ему с видом ребенка, которого уличили в чем-то нехорошем и который не считает ложь большим грехом. «Я желаю знать правду». «Я предпочла бы, чтобы вы задавали мне конкретные вопросы». Это тоже было хитрой уловкой. Таким образом, она смогла бы понять, что было известно полиции. Мегре, тем не менее, принял эту игру. «Это письмо действительно было написано 6 января?» «Я должен вас предупредить, что анализ чернил позволит нам проверить это». «Оно было написано 6 января». «Ваш муж был в курсе?» «Он должен был догадываться». «Догадываться о чем?» «О том, что я скоро уеду». «Почему?» «Потому что с давних пор наша жизнь стала невыносимой». «С какого времени?» «Вот уже много месяцев». 2 года?» «Возможно». «С тех пор, как вы встретили Висенте Альваредо». Анна Кехель нервничала все больше, и ее нога как бы случайно коснулась розовой туфли Лины. «Примерно». «Муж догадывался о вашей связи?» «Не знаю. Возможно, что нас, Висенте и меня, кто-то видел. Мы не прятались». «Кажется ли вам естественным, что замужняя женщина... Я так мало ею была?» «Что вы хотите этим сказать?» «Последние несколько лет Феликс и я жили как чужие». «Однако 2 года назад у вас появился второй ребенок». «Потому что мой муж непременно хотел иметь сына». «Хорошо, хоть не родилась вторая дочь». «Ваш сын от него?» «Вне всякого сомнения. Я встретила Альваредо уже после того, как родила, и только начинала тогда выходить из дома». «Но у вас не было других любовников?» «Ваше дело, верить или не верить, но это был первый». «Что вы планировали на вечер 14 числа?» «Не понимаю, о чем вы?» 6 числа вы написали своей подруге о том, что прибудете в Амстердам 15-го». Анна Кехель произнесла что-то по-голландски, но Лина лишь кивнула ей головой и продолжала также уверенно смотреть на комиссара. Мегре, наконец, раскурил свою трубку. «Я попытаюсь вам объяснить. Альваредо хотел, чтобы я развелась с Науром и вышла бы замуж за него. Я попросила у Висента неделю отсрочки, потому что знала, что это будет нелегко сделать. В семье Науров никогда не было разводов, и Феликс стремился поддерживать традиции. Мы решили, что я поговорю с ним 14-го, и чтобы он не ответил, мы немедленно уедем в Амстердам. «Почему в Амстердам?» Казалось, она была удивлена непонятливостью комиссара. «Потому что это город, где прошло мое детство, я жила в нем, когда была девушкой. Висенте не знал Голландии. Я хотела ему показать ее. Добившись развода, мы поехали бы в Колумбию повидать его родителей перед свадьбой». «У вас есть собственное состояние?» «Нет, конечно. Но нам не нужны деньги на Уров». Она добавила с оттенком какой-то гордости. «Семья Алваредо богаче на Уров, и им принадлежит большая часть золотых приисков Колумбии». «Хорошо. Итак, вы ушли из дома около 8 часов, ничего не сказав мужу. Алваредо ожидал вас в своей Альфа-Ромео. Где вы ужинали?» «В небольшом ресторане на бульваре Монпарнас. Висенте ходит туда обедать почти всегда. Он там рядом живет». «Вас не беспокоила возможная реакция мужа на ваши слова?» «Нет». «Почему нет, если он противился разводу?» «Потому что он ничем не смог бы меня удержать». «Он по-прежнему любил вас?» «Я вообще не уверена в том, что он меня когда-нибудь любил». «По какой же причине он женился на вас?» «Возможно, для того, чтобы везде показываться с красивой и хорошо одетой женой. Все началось в Давиле, в тот год, когда я получила титул «Мисс Европа». Мы несколько раз сталкивались в холлах, в коридорах казино. Однажды вечером, когда я стояла возле стола с рулеткой, он протянул мне жетоны и прошептал: «Ставьте на 14». «И выпал 14-й номер?» «Не в первый, а на третий раз. Он выпал 2 раза подряд, и я в жизни не видела столько денег, как в тот вечер, когда обменяла жетоны в кассе». Ситуация изменилась. Теперь она могла рассказывать правду, то, что было почти очевидным. «Он узнал номер моей комнаты и прислал мне цветы. Мы несколько раз обедали вместе. Феликс казался робким. Чувствовал, что он не привык общаться с дамами». «Однако ему было 35 лет». «Я не особенно уверена, что до меня он знал других женщин. А потом он увез меня в Биарриц». «И по-прежнему ничего от вас не требовал?» «В Биаррице, где, как и в Давиле, Феликс проводил все ночи в казино. Однажды он вошел в мою комнату около 5 часов утра. Обычно Наур не пил, но тогда я почувствовала, что от него пахло алкоголем». «Он был пьян?» «Выпил 1 или 2 рюмки для храбрости». «И это случилось именно тогда?» «Да. Он провел со мной всего 30 минут. И за 5 следующих месяцев приходил ко мне не больше 10 раз. Тем не менее, он предложил выйти за него замуж. Я согласилась». «Потому что он был богатым?» «Потому что мне нравилась жизнь, которую он вел, переезжая из гостиницы в гостиницу, из казино в казино. Мы поженились в Канне, продолжали спать в разных комнатах. Этого хотел он. Феликс был очень стыдливым. Я думаю, ему было как-то стыдно за то, что он такой толстый. Он весил намного больше, чем в последние годы». «Он относился к вам с нежностью?» «Обращался со мной как с куклой и ничего не изменил в своей обычной жизни. Нас повсюду сопровождал Уэни, с которым Феликс проводил больше времени, чем со мной». «Какие у вас отношения с Уэни?» «Мне он не нравится». «Почему?» «Не знаю. Возможно, потому что Уэни имел слишком сильное влияние на моего мужа. Может быть, из-за того, что он принадлежит к другой породе, которую я не понимаю». «Как вел себя Уэни по отношению к вам?» «О, казалось, что он меня не замечает. Наверное, он глубоко презирает меня, как презирает вообще всех женщин. Однажды, когда мне было особенно скучно, я попросила разрешения нанять себе горничную голландку. Я поместила объявление в амстердамских газетах и выбрала Нелли, потому что она была веселой девушкой. Теперь она уже улыбалась, однако ее обеспокоенной подруге совсем не нравился оборот, который принимала беседа. Вернемся к тому вечеру в пятницу. В котором часу вы возвратились домой? Около половины двенадцатого. До этого времени вы с Алваредо оставались в ресторане? Нет, мы пошли к нему домой за чемоданом. Я помогла ему сложить вещи. Мы поболтали, выпили по рюмке. Когда вы приехали сюда, он остался в машине? Да. Вы вошли в комнату мужа? Нет, я поднялась к себе и переоделась. Потом спросила Нелли, дома ли муж. Она мне ответила, что слышала, как Наур вернулся. Нелли вам сказала, был ли он один или с секретарем? С секретарем. Вас не смущало, что тот мог присутствовать при вашей беседе с мужем? Я привыкла к вечному присутствию у Эни. Не знаю, который был час, когда я спустилась вниз. Я уже надела шубу. За мной шла Нелли с чемоданом, который она поставила в коридоре, и мы поцеловались на прощание. Она должна была к вам присоединиться? Как только я вызвала бы ее. Она поднялась в свою комнату, не дожидаясь результатов вашего разговора с мужем? Нелли знала, что я приняла решение и не откажусь от него. Зазвенел телефон, стоявший на маленьком круглом столике. Мегре знаком показал Люка, чтобы тот взял трубку. «Алло? Да, он здесь. Одну минутку». Мегре знал, что сейчас услышит голос Жанвье. «Он приехал, шеф. Находится у себя на бульваре». «На бульваре Монпарнас? Вы уже знаете? У него однокомнатная квартира на третьем этаже. Я звоню из небольшого бара, что напротив этого дома». «Продолжай наблюдать за ним. Пока». Лина спросила с самым естественным видом, как будто это само собой разумелось. «Висенте приехал?» «Да, он у себя». «А почему полиция за ним следит?» «Потому что ее задача наблюдать за всеми подозреваемыми». «Почему вы его подозреваете? Никогда и ноги Висенте не было в доме на авеню Парк Монсури». «Возможно». «Вы мне не верите?» «Я не знаю, когда вы говорите правду. Кстати, как вам удалось узнать адрес доктора Пардона?» «Его мне дала Нелли. Она узнала его от нашей служанки, которая раньше жила в том районе. Мне требовалась срочная помощь и как можно дальше от дома». «Хорошо», — проворчал Мегре без всякой убежденности в голосе, решив ничего не принимать на веру. «Вы целуете на прощание Нелли Фелдхейс в коридоре, где стоит чемодан. Она поднимается по лестнице. Вы входите в комнату мужа и видите, что он чем-то занят Суини». Она кивнула головой. «Вы сразу же сообщили ему об отъезде?» «Я сказала ему, что уезжаю в Амстердам и напишу оттуда через своего адвоката, чтобы решить вопрос о разводе». «Как он отреагировал?» Он долгое время глядел на меня, ничего не говоря, затем прошептал: «Это невозможно». «Он не попросил Уини удалиться из комнаты?» «Нет». «Наур сидел за своим столом?» «Да». «А Уини сидел напротив?» «Нет, он стоял рядом с бумагами в руке. Не помню, какие слова я говорила. Я все же была взвинчена». «Алваредо советовал вам взять с собой какое-нибудь оружие? Он вам дал его?» «У меня не было оружия, да и зачем мне нужно было его иметь? Я заявила, что решение мое окончательное, что ничто не заставит меня отказаться от него, и уже почти повернулась, чтобы направиться к двери. И тогда я услышала выстрел и одновременно почувствовала резкую боль, как ожог в лопатке. Должно быть, я повернула голову назад, потому что помню, что Феликс стоял, держа пистолет в руке. Я, как сейчас, вижу его вытаращенные глаза, словно он только тогда вдруг осознал, что сделал. А у Эни? Он неподвижно стоял рядом с ним». «Что вы делали дальше?» «Я боялась потерять сознание. Мне не хотелось, чтобы это случилось в доме, где я осталась бы во власти этих двух мужчин. Я устремилась к двери и добралась до машины, дверцу которой открыл мне Висенте». «Вы не слышали второго выстрела?» «Нет, я сказала Висенте, чтобы он отвез меня на бульвар Вольтера к врачу и назвала адрес». «Но вы все-таки не знали доктора Пардона?» «У меня не было времени объяснять, мне было плохо». «Почему вы не поехали к Алваредо? Его дом был в двух шагах, чтобы он вызвал своего врача». «Потому что я не хотела скандала. Я стремилась в Голландию и была убеждена, что полиция ни о чем не узнает, поэтому у доктора я не проронила ни слова, чтобы он не смог меня узнать по акценту. Я не ожидала, что нам будут задавать вопросы. Я даже не знала, что в ране была пуля, и считала, что она была поверхностной. Нужно было только остановить кровотечение. Как Висенте и вы собирались добраться до Амстердама? На его машине. Когда я вышла от врача, то почувствовала себя слишком слабой, чтобы многие часы провести в дороге, и Висенте посоветовал лететь самолетом. Я помнила, что есть ночной рейс, с которым однажды летела. В Орли нам пришлось долго ждать, и мы не были уверены, что самолет сможет взлететь из-за снега и гололедицы. В Амстердаме Висенте сразу же отвез меня на такси к Канни, и я сказала, в каком отеле ему ждать моего звонка. До моего развода мы жили бы с Висенте в разных комнатах. Чтобы избежать обвинения в супружеской измене? Меры предосторожности были уже излишними. После этого выстрела Феликс не мог отказать мне в разводе. Таким образом, если я правильно понял, в конечном счете для вас все закончилось удачно. Она посмотрела на него и, невольно улыбаясь, с хитрым видом призналась. Да. Самым любопытным было то, что все, что рассказывала мадам Наур, казалось правдоподобным. Хотелось в это верить, так откровенно и искренне отвечала она на вопросы. Наблюдая за ее лицом, похожим на детское, как у Нелли Фелдхейс, Мегре понимал, почему Наур обращался с ней как с маленьким ребенком, и почему Висенте Альваредо потерял голову от любви, решив, несмотря на мужа и двух детей, жениться на ней.